Родственники. «Они здесь!» — заорал я, когда белый форт Гранады Гиа дяди Брайана вплыл на Кингфишер Медоуз. Джулия захлопнула дверь в свою комнату, словно говоря, «Тоже мне событие». Но родители внизу зашебуршали и застучали, как всегда, когда в дом вот-вот войдут гости. Я уже снял со стены карту Средиземья, спрятал глобус и все остальное, что кузен Хьюго мог бы счесть забавой для малышей. Так что мне можно было не трогаться с подоконника. Вчера ночью ураган шумел так, словно Кинг-Конг пытался содрать с нашего дома крышу, и ветер до сих пор еще не затих окончательно. Мистер Вулмер, сосед напротив, разбирал у себя на участке куски поваленного забора. Машина дяди Брайана свернула на нашу площадку перед гаражом и встала рядом с маминым датсуном Черри. Первой из машины вышла тетя Алиса, мамина сестра. Потом с заднего сиденья вылезли трое моих двоюродных братьев Лэм. Сначала Алекс, на нем была майка с надписью «Scorpions», концерт 1981 года, а на голове повязка, как у Бьорна Борга. Алексу 17 лет, у него прыщи, как чумные бубоны, и тело ему на три размера велико. За ним вылез Найджел, он же Сопляк, младший, полностью погруженный в кубик Рубика, который он вертел со страшной скоростью. Последним вышел Хьюго. Тело Хьюго сидит на нем идеально, как перчатка. Он на 2 года старше меня. Для большинства ребят имя Хьюго было бы страшным проклятием. Но моего кузена оно озаряет ореолом. Кроме того, Лэмы ходят в независимую школу в Ричмонде, где травят не мажоров, а тех, кто недостаточно мажорен. Хьюго был одет в черную кофту на молнии, без капюшона и без логотипов. Левайсы на пуговицах, эльфийские сапожки и плетеный браслет, какой надевают, чтобы показать, что ты уже не девственник. Хьюго — любимчик Фортуны. За игрой в Монополию, пока мы с Алексом и Найджелом еще лихорадочно вымениваем Юстон Роуд на Олд Кент Роуд с доплатой в 300 фунтов и надеемся сорвать куш на клетке «Бесплатная парковка», Хьюго уже успевает обзавестись отелями в Мэйфере и на Парк Лейн. «Наконец-то!» — мама пробежала по дорожке и обняла тетю Алису. Я приоткрыл окно на щелочку, чтобы лучше слышать. В это время из теплицы вышел папа при всем параде, в облачении садовода-огородника. «Брайан, ну и ветерок вы нам привезли!» Дядя Брайан вылез из машины и при виде папы отступил в деланном изумлении. «Вы только посмотрите на этого бесстрашного садовода!» Папа взмахнул совком. «Черт, ветер просто сплющил все мои нарциссы. К нам ходит человек делать основную работу по саду, но он сможет прийти только во вторник. А как говорит древняя китайская пословица...» «Мистер Бродвас — этакий самобытный деревенский персонаж», — вмешалась мама. «Он стоит всех тех денег, что мы ему платим, и еще столько же сверх того. Ему приходится исправлять все, что натворит в саду Майкл». «Как говорит древняя китайская пословица, мудлец — козель. Хочешь быть счастливым неделю — возьми зину. Хочешь быть счастливым месяц — забей свинью. Хочешь быть счастливым всю жизнь — посяди сад». «Правда, очень остроумно». Дядя Брайан притворился, что это очень остроумно. «Эту пословицу Майкл услышал в передаче «Вопросы и ответы для садовников», и там свинья шла раньше жены», — заметила мама. «Но посмотреть только на твоих мальчиков. Они опять выросли. Алиса, что ты подсыпаешь им в еду? Мне надо бы дать Джейсону того же, да побольше». Вот это был удар под дых. «Давайте скорее в дом, пока нас не сдуло», — сказал папа. Хьюго уловил мой телепатический сигнал и поднял голову. Я слегка шевельнул рукой в знак приветствия. Наш домашний бар открывает только к приезду гостей и родственников. Из него пахнет лаком и хересом. Однажды, когда никого не было дома, я попробовал херес. Вкус был как у сиропа на основе доместоса. Мама велела мне притащить стул из столовой в гостиную, потому что там не хватило посадочных мест. Стул весил не меньше тонны и всю дорогу колотил меня по щиколотке, но я сделал вид, что мне нипочем. Найджел плюхнулся на кресло-мешок, а Алексу досталось одно из обычных кресел. Он тут же принялся выбивать ритм на подлокотнике. Хьюго сел по-турецки на ковер, а когда мама принялась выговаривать мне за то, что я принес мало стульев, сказал: «Ничего-ничего, тетя Хелена, мне удобно». Джулия так и не вышла. Только прокричала сверху уже 20 часов назад. «Сейчас иду». Как обычно, вечер открыли папа с дядей Брайаном, заспорив, как лучше ехать из Ричмонда в Устершир. На каждом было джерси для гольфа, которое другой подарил ему на Рождество. Папа заявил, что если ехать по А40, можно сэкономить 20 минут по сравнению с А419. Дядя Брайан не согласился. Потом дядя Брайан сказал, что, погостив у нас, он собирается поехать в Бат через Сайрон-Сестер и А417, и лицо папы исказилось ужасом. «А417? Ты собираешься пересекать Котсуолды в праздничный день? Брайан, это будет настоящий ад!» «Майкл, я уверена, Брайан знает, что делает», — сказала мама. «А417? Да это преддверие ада!» Папа уже листал свой атлас Королевского автомобильного общества, и дядя Брайан взглянул на маму, как бы говоря, «Ну, если ему это доставляет удовольствие, пусть себе». Я очень обиделся за папу. «Видишь ли, Брайан, у нас в стране есть такие недавно изобретенные штуки. Они называются автомагистрали. Вот, тебе нужна М5, 15-й съезд». Папа с размаху ткнул в карту указательным пальцем. «Вот! Отсюда просто повернешь на восток. Незачем тебе торчать в бристольских пробках. М4, 18-й съезд, потом А46 до Бата. И дело в шляпе. Последний раз, когда мы навещали Донну и Друциллу, мы именно так и поехали». Дядя Брайан подчеркнуто не смотрел на атлас Королевского автомобильного общества. «Обогнули Бристоль с севера по М4. И угадай, что было дальше? Мы простояли бампер к бамперу 2 часа. Верно, Алиса?» «Да, мы довольно долго стояли». 2 часа, Алиса!» «Но это было, когда строили новую полосу», — парировал папа. «А сегодня вы просто пролетите по М4, как на крыльях, гарантирую». «Спасибо, Майкл», — обиженно растягивая слова, сказал дядя Брайан. «Но я не особенный поклонник автомагистралей». «Ну что ж, Брайан», — папа с грохотом захлопнул атлас Королевского автомобильного общества, — «если тебе нравится торчать в пробках среди гериатрических водил с автоприцепами, А417 до Сайрон-Сестера для тебя самое то». «Джейсон, пойди-ка помоги мне». «Помоги мне» означает «принеси вообще все». Мама показывала тете Алисе свою недавно переоборудованную кухню. Из духовки сочились мясные ароматы. Тетя Алиса поглаживала новую плитку и говорила: «Потрясающе!» А мама в это время наливала 3 стакана Кока-Колы. Алексу, Найджелу и мне. Хьюго попросил стакан холодной воды. Я высыпал в вазу пакет твиглетов. Твиглеты — это такая еда. Она, по мнению взрослых, должна нравиться детям. На самом деле твиглеты на вкус как горелые спички, которые обмакнули в мармайт. Мармайт. Распространенный в Великобритании и Австралии продукт питания. Концентрированный экстракт дрожжей, намазывается на тосты. Имеет вкус подсоленного машинного масла. Вид и запах — его же. Потом я составил все на поднос, поднос выставил на окно между кухней и гостиной, обошел кругом, взял поднос и отнес его на кофейный столик. Ужасно нечестно, что мне приходится делать абсолютно все. Если бы я застрял у себя в комнате, как Джулия, за мной уже давно послали бы команду спецназа. «Вижу, мэм Саиб тебя выдрессировала как следует», — заметил дядя Брайан. Я притворился, что не знаю, что такое мэм Саиб. «Брайан», — папа взмахнул графином, — «еще капельку хереса?» «Не откажусь, черт побери, не откажусь». Я выдал Алексу Кока-Колу, и он в ответ хрюкнул. И зачерпнул пригоршню твиглетов. Найджел бодро прокричал «большое спасибо» и тоже набрал твиглетов. Хьюго, получив воду, сказал «спасибо, Джейс». А на твиглеты «нет, спасибо». Дядя Брайан и папа обсудили пункт «обстановка на дорогах» и перешли к пункту «рецессия». «Нет, Майкл, ты в кои-то веки ошибаешься», — произнес дядя Брайан. «Бухгалтерия — это такая игра, которая более или менее не подвластна причудам экономики». «Не хочешь ли ты сказать, что твои клиенты не страдают от спада?» «Страдают? Йоксель-моксель, Майкл, они забегали, как муравьи. Банкротство, взыскание по закладным с утра до ночи. Мы уже затраханы работой, простите мой французский. Я тебе говорю, я благодарен этой бабе на Даунинг-стрит за эту финансовую, как ее теперь модно называть, анорексию. Наше бухгалтерское братье деньги просто лопатой гребет. А поскольку бонусы партнеров зависят от прибыли, ваш покорный слуга чувствует себя очень неплохо». «Банкроты вряд ли станут постоянными клиентами», — подколол его папа. «Ну и плевать, зато им нет конца», — дядя Брайан вылил в глотку остаток хереса. «Так что я в этой ситуации боюсь за вас, розничных торговцев. Еще рецессия не кончится, как вы все положите зубы на полку. Помяни мое слово». Папа задиристо потряс пальцем в воздухе. «При хорошем управлении компания процветает не только в тучные, но и в тощие годы. Может, в стране и 3 миллиона безработных, но Гренландия только что взяла 10 менеджеров-стажеров. Качественные продукты в розницу по оптовым ценам всегда найдут спрос». «Расслабься, Майкл», — дядя Брайан шутливо поднял руки, сдаваясь. «Ты не на слете директоров по продажам, но мне кажется, что ты прячешь голову в песок. Даже Тори поговаривают о том, что надо затянуть пояса. Профсоюзы дохнут на глазах. Хотя по мне, так это хорошо, а не плохо. British Leyland остается без заказов, доки затихают. British Steel умирает. Все заказывают корабли в этой сраной Южной Корее. Или где там? Они в доках Тайна и Клайда. Товарищ Скаргилл грозит нам революцией. Очень трудно поверить, что все это в конечном итоге никак не повлияет на сбыт замороженных блинчиков и рыбных палочек. Мы с Алисой за вас беспокоимся, знаете ли». «Что ж, очень мило с вашей стороны», — папа откинулся в кресле. «Но розничная торговля пока держится, и Гренландия прочно стоит на ногах». «Рад слышать, Майкл. Честное слово, рад». «Я тоже был рад это слышать. Папу Гевина Коули сократили с фабрики Metal Box в Тьюксбери. День рождения Гевина, который должен был пройти в парке аттракционов Олтон Тауэрс, отменили. Гевин так осунулся, что глаза у него на несколько миллиметров запали в череп. Через год его родители развелись. Келли Дуран мне говорила, что его отец до сих пор сидит на пособии». У Хьюга на шее тонкий кожаный ремешок. «Я тоже такой хочу». Когда у нас гостят лэмы, соль и перец волшебным образом превращаются в специи. На ужин были. На закуску — коктейли из креветок в винных бокалах. На главное — бараньи котлеты в папильотках с картофелем дюшес и тушеным сельдереем. А на десерт — не на сладкое, запеченная Аляска. Стол сервировали с салфетками в перламутровых кольцах. Дедушка, папин папа, привез эти кольца из Бирмы, из той же поездки, в которой он купил Омегу, разбитую мной в январе. Перед тем, как приступить к закуске, дядя Брайан открыл привезенное им вино. Джулия и Алекс получили по целому стакану, Хьюго и я — по полстакана, а Найджелу налили только свисток смочить. Тетя Алиса произнесла свой традиционный тост. «За династию Тейлоров и Лэмов!» Дядя Брайан поднял свой традиционный тост. «Выпьем за то, что я смотрю на тебя, малыш». Дядя Брайан цитирует крылатую фразу из классического американского фильма «Касабланка». Папа притворился, что его это очень рассмешило. Мы все, кроме Алекса, сдвинули бокалы и пригубили вино. Папа непременно должен посмотреть свой бокал на просвет и воскликнуть: «Как легко пьется!» Вот и сегодня он не подвел. Мама пронзила его взглядом, но папа этого никогда не замечает. «Умеешь ты выбрать выпивон, Брайан. Это у тебя не отнять». «Я счастлив, что заслужил твое одобрение, Майкл. Я решил себя побаловать и купил целый ящик. Его делают на винограднике рядом с тем очаровательным коттеджем на озерах, где мы отдыхали в прошлом году». «Вино? В Озерном крае? В Камбрии? Не может быть. Я уверен, окажется, что ты ошибся». «Да нет же, Майкл, не на английских озерах, на итальянских, в Ломбардии». Дядя Брайан крутанул бокал, ополаскивая вином стенки, понюхал и вылил в себя. 1973 год. С нотками ежевики, дыни и дуба. Впрочем, Майкл, с твоим суждением истинного знатока, я согласен. Неплохое винцо. Ну что ж, сказала мама, налегайте на еду. После первого раунда восторженных восклицаний тетя Алиса сказала. В школе было много событий в этом семестре, правда, мальчики? Найджел теперь капитан шахматного клуба. Президент вообще-то, поправил Найджел. Ах, пардоньте. Найджел теперь президент шахматного клуба. А Алекс делает что-то невероятное со школьным компьютером, правда, Алекс? Я вот даже видеомагнитофон не умею на запись включить, а он... «Правду сказать, Алекс давно обскакал своих учителей», — сказал дядя Брайан. «Что ты там делаешь на компьютере, а, Алекс?» «Фортран. Бейсик», — Алекс говорил так, будто словам было больно выходить наружу. «Паскаль. Ассемблер Z80». «Ты, наверное, ужасно умный», — воскликнула Джулия с таким жаром, что я даже не понял, был ли это сарказм. «О, Алекс у нас умный, еще бы», — сказал Хьюго. «Мозг Александра Лэма — это передовой край современной британской науки». Алекс пронзил брата злобным взглядом. «За компьютерами будущее», — папа набрал полную ложку креветок. «Технология, дизайн, электрические автомобили — вот чему должны учить в школах. А не мусору всякому, разному там я одиноким облаком блуждал». Цитата из стихотворения английского поэта-классика Уильяма Уотсворда «Нарциссы». «Как я только вчера сказал Крейгу Солту, это наш директор по маркетингу». «Майкл, я с тобой абсолютно согласен». Дядя Брайан сделал лицо, как у злого властелина, раскрывающего свой план захвата мирового господства. «Поэтому Алекс у меня получает новенькую 20-фунтовую бумажку за каждую пятерку в году и 10 фунтов за каждую четверку, чтобы купить свой собственный IBM». Зависть, как зубная боль, запульсировала у меня в голове. Папа считает, что платить детям за учебу — прошлый век. «Еще никто не придумал стимула лучше материального поощрения», — продолжал дядя. В разговор вступила мама. «Хьюго, а ты чем занимаешься?» Наконец-то я мог разглядывать Хьюго открыто, а не из-под тишка. «Я, тетя Хелена, несколько раз довольно удачно выступил в грибной команде». Хьюго отпил воды из стакана. «Хьюго просто покрыл себя славой», — дядя Брайан рыгнул. «По справедливости его должны были сделать главной шишкой в команде, но один толстожопый... простите мой французский, надутый денежный мешок, владелец половины страховой компании Ллойда, пригрозил поднять ужасную вонь, если главным не выберут его отпрыска, маленького лорда Фаунтлероя. Как его там, Хьюго?» «Ты имеешь в виду Доминика Фитцсимонса?» «Ха, Доминик Фитцсимонс. Вот это имечко нарочно не придумаешь, а?» Я мысленно молился, чтобы всеобщее внимание перекинулось на Джулию. Я умолял небеса, чтобы мама не упомянула о моей победе в поэтическом конкурсе. Только не при Хьюго. «Джейсон занял первое место на поэтическом конкурсе библиотек Хирфорда и Вустера. Правда, Джейсон?» — сказала мама. У меня уши чуть не закипели от стыда, и я не знал, куда смотреть, так что уставился в собственную тарелку. «Мне пришлось участвовать. Нас заставили писать на уроке английского. Я даже не...» Я мысленно опробовал слово «представлял» и понял, что чудовищно запнусь на нем. «Не знал, что мисс Липпетт собирается отправить наши стихи на конкурс». «Не прячь свой светильник под спудом», — воскликнула тетя Алиса. «Джейсону вручили замечательный словарь», — сказала мама. «Правда, Джейсон?» «Я был бы счастлив послушать твое стихотворение». Алекс, урод этакий, искусно замаскировал сарказм, так что взрослые ничего не заметили. «Не выйдет, у меня нет этой тетради». «Какая жалость». «В Мальвернгазе Тир напечатали стихи победителей», — сказала мама. И даже фотография Джейсона. Я могу найти вырезку после ужина». Само воспоминание было пыткой. Газета послала фотографа в школу, и меня заставили позировать в библиотеке с книгой в руках. Прямо король педиков. Дядя Брайан смачно облизал губы. «Я слыхал, что поэты цепляют гадкие болезни от парижских дам легкого поведения и умирают в нетопленных бастардах на набережных Сены. Отличная карьера, а, Майк?» «Хелена, креветки очень вкусные», — сказала тетя Алиса. «Замороженные, из Вустерской Гренландии», — пояснил папа. «Свежие, Майкл, из рыбной лавки». «Да, а я и не знал, что на свете еще остались рыбные лавки». Алексу никак не давала покоя моя поэтическая премия. «Джейсон, ну ты хоть расскажи, про что твои стихи? Про первые весенние цветочки? Или про любовь?» «Алекс, я боюсь, они тебе не понравятся», — сказала Джулия. «Произведениям Джейсона, безусловно, недостает тонкости и глубины, характерной для песен «Скорпионс». Хьюго фыркнул, специально, чтобы позлить Алекса. Еще чтобы дать мне понять, за кого он. Меня так переполняла благодарность, что я готов был расцеловать Джулию. Ну, почти готов. «Да-да, очень смешно», — буркнул Алекс, обращаясь к Хьюго. «Алекс, не дуйся, портишь красоту». «Мальчики», — предостерегающе произнесла тетя Алиса. Вокруг стола начали передавать мажорную соусницу с соусом. Я построил берега из картофельного пюре и йоркширских мини-пудингов и налил между ними маленькое Средиземное море из соуса. Роль Гибралтара играл кончик морковки. «Налетайте», — сказала мама. Первой заговорила тетя Алиса. «Отбивные просто божественны, Хелена». «Шармон!» — воскликнул дядя Брайан с карикатурным французским акцентом. Найджел ухмыльнулся, обожающе глядя на отца. «Весь секрет в маринаде», — ответила мама тете Алисе. «Я тебе потом дам рецепт». «Спасибо, Хелена, я без него просто не уеду». «Майкл, еще капельку вина?» Папа не успел ответить, как дядя Брайан долил его стакан, уже из старой бутылки, а потом свой. «Спасибо, Майкл, не откажусь. Выпьем за то, что я смотрю на тебя, малыш. Так что, Хелена, я гляжу, твоя передвижная пагода еще не отправилась на великую восточную свалку в небесах». Мама надела на лицо вежливое непонимание. «А я про твой датсун, Хелена. Не будь ты такой отличной поварихой, я бы ни за что не простил тебе нарушение первой заповеди автомобилиста. Не доверяй епошкам и мусору, который они делают. Я в кои-то веки вынужден согласиться с немчишками. Знаешь эту новую рекламу Volkswagen? Крохотная японская машинка ездит кругами, лихорадочно пытаясь найти новый Volkswagen Golf, а он вдруг падает на нее с потолка и давит в лепешку. Я просто уписался от смеха, когда первый раз увидел этот ролик. Правда, Алиса?» «А ведь вы снимаете Никоном, дядя Брайан?» Джулия вытерла рот салфеткой. «И с японским хай-фаем тоже, кажется, все в порядке», — сказал Хьюго. «И с микросхемами для компьютеров», — добавил Найджел. «Ну и я решил высказаться. И японские мотоциклы тоже классика». Дядя Брайан картинно пожал плечами, показывая, что он чудовищно изумлен. «Именно об этом я и говорю, мальчики и девочки. Япошки берут технологию всех подряд, уменьшают под собственный размер, а потом продают обратно всему остальному миру, верно, Майк? Э, Майк, надеюсь, хоть в этом ты меня поддержишь? Чего можно ожидать от единственной державы оси зла, которая не извинилась за войну? И это сошло им с рук, заметьте». 200 000 мирных жителей погибли при атомной бомбардировке, и еще 2 000 000 сгорели от зажигательных бомб», — сказала Джулия. «Вряд ли это можно назвать, сошло с рук». «Но самое главное...» — дядя Брайан умеет не слышать то, чего не хочет. «Что япошки с нами до сих пор воюют. Уолл-стрит уже принадлежит им. Лондон на очереди. Пока идешь от Барбикена до моей конторы, потребуется 20 пар рук, не меньше, чтобы сосчитать всех двойников Фу-Манчу, которые попадутся на пути». Доктор Фу-Манчу — литературный персонаж, созданный английским писателем Саксом Ромером. Фу-Манчу, по происхождению, китаец, является воплощением желтой угрозы, криминальным гением, который постоянно пытается захватить мировое господство. Его образ используется в кино, телевидении, радио, комиксах уже свыше 90 лет. «Слушай меня, Хелена. Моя секретарша купила себе одну из этих... как их там? Ну, знаешь, вроде коляски рикши с мотором. Хонду Сивик, вот. Хонду Сивик навозного цвета. Она выехала на новой машине из автосалона, и на первом же повороте, и я не шучу, у этой жестянки отвалилась выхлопная труба. Начисто. Хлоп. Вот поэтому у них такие привлекательные цены. Потому что их продукция — дерьмо. Нельзя иметь в жизни все. Или приходится за это расплачиваться. Например, тем, что подцепишь какую-нибудь грибковую инфекцию. Да, Майкл?» «Джулия, передай мне, пожалуйста, специи», — сказал папа. Мы с Хьюго встретились глазами, и на миг нас словно было только двое живых в комнате, полной восковых фигур. «Мой Датсон прошел техосмотр на ура». Мама предложила тете Алисе еще сельдерея, и та жестом отказалась. Дядя Брайан фыркнул. «Только не говори мне, что ты проходила техосмотр там же, где тебе продали эту пагоду на колесах». «А почему нет, собственно?» «Ах, Хелена», — покачал головой дядя Брайан. «Я не очень понимаю, о чем ты?» «Ах, Хелена, Хелена, Хелена...»